Рита Ро. «Мой любимый магнат». Текст читает Аделина Микалюк. Глава первая. Я читаю письмо третий раз подряд и все равно не верю глазам. Уважаемая Алина Волкова, поздравляем! Вы стали победителем международного конкурса дизайнеров и приглашены к сотрудничеству с корпорацией H&L Group. Мое сердце колотится так, что я боюсь, соседи внизу услышат и вызовут скорую. H&L Group. Та самая. Огромная корпорация, у которой есть все. От небоскребов в Сеуле до отелей с золотыми лифтами, где простая смертная вроде меня максимум может протереть зеркала. Я победила. Я сотрудничаю с ними. А! Я смогла. Правда, звучит как бред. Как будто кто-то ночью пробрался ко мне в почту и решил подшутить. Но нет. Письмо официальное, с печатью, с подписью HR-менеджера, а внизу черным по белому. Победителю предоставляется рабочее место в Сеуле сроком на 6 месяцев. Оплачены перелет и жилье. Контракт будет заключен лично с президентом H&L Group, господином Ли Джунхе. Я даже не знаю, кто такой Ли Джунхе. Но звучит угрожающе. Представляю себе огромного мужчину с круглым лицом и пузом, который будет требовать от меня дизайн презентации в стиле «еще больше синего и стрелочек». Почему-то его от меня все просят. Бррр. Почему, кстати, синие и стрелочки? Не знаю, но так всегда. Но, честно говоря, даже если это так, то какая разница? Я лечу в Сеул! Я хватаю телефон и звоню подруге. «Катя, угадай, кто теперь будет сидеть в офисе где-нибудь на 50-м этаже и смотреть на Южную Корею сверху вниз?» «Ты?» — сонно уточняет она. «Упс, я не глянула на время». «Я!» — прыгаю по комнате, как ненормальная. «Я лечу в Сеул работать в H&L!» «Ага, ага!» — бурчит Катя. «Только не забудь купить мне крем для лица с улитками».